Глава 20. Веревка уволокла его. Шурка открыл глаза, ловец снов сидел напротив. Шурка сразу обернулся на комод. Поднялся, подошел, заглянул в выдвинутый ящик. Голова Вали маленького моталась из стороны в сторону. Глаза под выпуклыми веками подергивались, ноги сучили. Снег, видно, был глубокий. Валя постановал, но не просыпался. «Бежит по лесу», — прошептал Шурка. «Теперь он знает, что его папа пошел искать замерзшие ягоды. Все собрались выпить чаю, пока затишье, а он за ягодами. Пока думали, что затишье». Поправился Шурка. Ловец снов рассеянно поглаживал бубну хвостики. Бородин, Чхиидзе, Каплан и командир Кольцов погибли под обстрелом. Иначе их не было бы в стране младенческих снов. А Валя большой. Линия отрыва. За ней что? Без вести. Вот именно, что без вести. «Хорошо. А Таня?» Строго начал Шурка. Но ловец снов развел руками. «Ты сам выбрал». «Врете! Я туда не хотел! Я совершенно точно помню! Я думал! Таня! Таня! Таня!» Последнее слово он почти выкрикнул. Голова Вали остановилась, ноги одновременно подтянулись к животу. Шурка захлопнул рот. Поздно. «Пех, пех, пех, пех!» — запустил свой мотор Валя. Быстро достиг нужной отметки. Лопнул, заорал. «Ну вот, разбудили!» Шурка сунул руки в ящик. «Ах ты, бедняга! Разбудили тебя, да?» Он прижал Валю к себе, одной рукой придерживая голову с пухом вместо волос, а другой подперев попку. Сквозь Шуркин рукав тотчас просочилась влага, но отвращения не было. Шурка спросил сочувственно. «Напугался? Написал?» Тот сразу захныкал. «Сейчас тебя переоденем в сухое». Шурка положил Валю, нашел и встряхнул чистую пеленку. «Подумаешь, написал. Стесняться нечего», — приговаривал он. Ловец снов молча наблюдал за ним. Вздохнул. «Вот видишь?» Поднял крышку портфеля, стал, осторожно придерживая рукой хвостики, опускать в него бубен. «Вот я и говорю. Добрым людям чужое несчастье всегда кажется больше собственного. И с письмом, конечно, неудачно вышло. Хотел, понятно, как лучше, а вместо этого... Лушка ждет, мальчишка надеется». Каждое слово хлестало, как крапива. Щелкнул замочек портфеля. «Сам ты добренький!» — разозлился Шурка. «Значит, и глаза вам не видать!» — выпалил. «Да я уж понял!» — щелкнул замочком ловец снов. Шурка сунул руку в карман брюк. «Я еще как вошел, заметил!» — устало добавил ловец снов. «Но подумал, ладно!» Рука слепо ткнулась. Нашла шов, крошки, сор. «Подумал, пусть!» «Раз уж я все равно притащился пешком в такую даль, сделаю, — подумал, — не буду мелочиться. Я ведь могу. Сделаю просто потому, что могу». Глаза в кармане не было.